Событие 32. Есть два искусства, которые могут возвести человека на высшую ступень почета. Одно – искусство хорошего полководца. Другое – искусство хорошего оратора. Марк Тулли Цицерон. Ну, Вовка ждал примерно такого начала. Прессинг, навал, атакующая манера игры – все вместе. Итальянцы… Хотя Фомин прочитал листовку, выпущенную президентом Милана Умберто Трабатони к матчу, исландец Альберт Гумотсон, ирландец Пади Слоан и три шведа. Получается, что половина команды – варяги. Пусть будет «Росонерия», так комментаторы называют футболистов Милана. Переводится это просто – «красно-черные». С первых же секунд «Росонерия» попытались перевести игру на поле русских. Фомин, державшийся чуть позади общей массы футболистов, рядом с левым защитником Милана, даже присвистнул. Россонери этих... Создавалось такое ощущение, что в два раза больше, чем динамовцев. Они шли свиньей эдакой через центр, и три шведа были на острие этого клина. Удар Гуннара Нордаля, и мяч попадает к десятке красных дьяволов. Это второе прозвище футболистов Милана. Рикардо Карапелезе получил его на ход, и остановившийся метр решил вести мяч, чуть отпуская его прямо перед собой. Видимо, Вовка пацанов сильнее, чем нужно, напугал итальянскими костоломами, так как до самой штрафной никто не попытался отобрать мяч у итальянца. И тот решил пробить, как только ворвался в штрафную. Удар. И круглый летит низом в правый угол. Яшин спокойно его принимает и, как и отрабатывали сотни раз, через половину поля пушечным ударом отправляет его Фомину на правый фланг. Вовка глянул на противоположную сторону. Там, уже чуть смещаясь к центру, бежит Валька Жемчугов. Все же классно, когда партнеры знают, что им нужно делать. Мяч плюхнулся в метре от Фомина, отскочил немного от вытоптанного довольно сильно газона. И Вовка, приняв его на голову, чуть левее скинул, тоже смещаясь к центру. 5 метров, как он и говорил пацанам. Все. На него несется стопер Милана. Наивный и мелкий. Вовка, не останавливаясь, точным ударом отправил круглого Вальки. И высоко подпрыгнул. Вжик. И защитник прокатился под ним. Даже желание сверху на него приземлиться возникло, но все одно бы не получилось. Непростое мероприятие телом во время полета управлять. Приземлившись уже в штрафной, Вовка мгновенно оценил обстановку. Хреново. Он в положении вне игры, а Жемчугов бежит в окружении двух защитников. Сами себя они обманули. Пришлось Фомину остановиться, нужно, чтобы эта троица пересекла ту невидимую линию, где начинается офсайд для Вовки. Бамс. Это оставленный им позади стопер врезался в него плечом. Ну, если муха разбежится, то она, врезавшись в слона, его почти сдвинет с места. Шутка. В товарище и 1,70 нет. И он в 3, наверное, раза легче Фомина. Кожа до кости. В результате красного дьявола развернул и отбросил к воротам. И в это время, оценив шанс, послал Вовке мяч Жемчугов. Удар в девятку, и вратарю Росонерия приходится в красивом прыжке выбить круглого в поле пальцами волейбольным движением. Иначе не дотягивался. Защитники замешкались, и первым к мячу прилетает набежавший из глубины поля Валька Кузин. Удар. Но вратарь Лоренцо Буффон молодец. Он почти парирует его. Почти, потому что круглый улетает за линию ворот. Угловой. Владимир Шабров поставил мяч к флажку и попытался изобразить сухой лист. Он почти сравнялся с Фоминым в этом умении. На этот раз капельки везения не хватило. А возможно, и хватило бы, но Фомин, занявший место у дальней штанги, решил выпрыгнуть и головой подправить на всякий случай. Его схватили за футболку и за трусы итальянцы, но только хуже сделали. Нет, выпрыгнуть русскому гиганту они не дали. Но этого и не понадобилось. Совершив сказочный с точки зрения наблюдателя с трибун полет, мяч как раз на макушку Вовки стреноженного и приземлился. Тот его боднул, и обрадованный таким вниманием местных тифози, круглый заскочил в сетку. А Фомин получил удар кулаком в солнечное сплетение и рухнул на землю. Так его какая-то мелкая шавка еще и пнуть в лицо попыталась под шумок. Вовка прикрылся от удара рукой и постарался быстрее встать, пока травму ему тут не организовали. Встал удачно. Этот гаденыш, что его пнуть пытался, наклонился над ним и попытался ударить рукой. Тут Фомин вскочил, врезавшись макушкой в подбородок этой сволочи агрессивной. Да Гранди, кажется. Сволочь сволочью. А судя по фамилии, дворянин. А! К Фомину, потирающему голову, спешил арбитр в черной форме. Врезался Вовка очень больно. Чуть назад в осадок не выпал, искры из глаз, так и сыпанули. Блин, Блинский. Не к нему судья спешит, а к валяющемуся на земле во вратарской тому мелкому защитнику. Вот, оказывается, кто на него наскакивал. С тем было что-то не то. Стопер катался по земле, заваливая все вокруг кровью, которая хлестала у него изо рта. Твою мать! На Фомина начали наскакивать другие итальянцы. Наскакивать – это не то слово. Атаковать начали, как в боксе. Еще и пнул по ноге кто-то сзади. Вовка отскочил от итальянцев и прижался спиной к штанге. Чуть легче стало. Руки у него уж точно длиннее, и удар поставлен. Получил один из атакующих дьяволов в челюсть удар и рядом со стопером прикорнул. А тут и пацаны динамовские подоспели. Нет, в драку не полезли. Круг организовали вокруг своего тренера и нападающего. Прибежал тренер Санери, а следом врач и оба боковых судьи с дубинками гаишными. На этом эпизод и закончился. Русские кучкой отошли к центральному кругу, а на поле прибежали два человечка с носилками и отнесли кровавого красного дьявола в подтрибунные помещения. «Фимьин?» Слава богу, судья знает английский. Хреново, с чудовищным акцентом, но знает. «Ви есть, а откусит ему язык». «Я? Как такое возможно?» Вовка себе такую картину представил, бррр. «Откусить язык от удар». «Ну нет, он меня ногой пинал, народ подтвердит. Я пытался встать, а он сам мне подбородком по голове заехал. Вон шишка!» Фомин ткнул себя в покрытую шрамами черепушку. И ведь судья потрогал. Свистнул и пошел к такой же кучке футболистов, как и у русских, но в полосатых красно-черных футболках. Там помахали руками, но, видимо, были те, кто видел, как все произошло. Так как через 5 минут примерно матч продолжился с центра поля. Гол засчитали. 1-0.